Глава 18. Прощай, старый дом. Однажды вечером Сэнди шел домой, неся под мышкой вязанку дров. Дружеское подношение, которое его хозяин просил передать миссис Шафта. Сегодня он возвращался раньше обычного, и поэтому джип не поджидала брата на углу, чтобы, ухватившись за его руку, весело проскакать на одной ножке по вымощенной каменными плитами дорожке. Сэнди нарочно замешкался у калитки, чтобы дать сестренке время заметить его из окна. Домик на кладбищенском дворе стал для него родным домом. Теперь он знал здесь каждый надгробный камень и мог прочесть каждое слово на мемориальной табличке в честь дедушки мистера Шафта. Да чего же спокойно и тихо здесь было! И каким звонким эхом разносился среди этих высоких замшелых стен смех его сестренки! А мимолетный луч солнца, ненадолго заглядывавший сюда из-под длинной дымовой трубы, как раз в те минуты, когда Сэнди возвращался домой, каким ярким казался он, пронизывая сень густых деревьев. Прошлая жизнь осталась где-то далеко-далеко. И маленький домик оглядел веселее, чем прежде, потому что в лавке больше не стоял детский гробик, так пугавший малышку джип. А из широкой витрины исчезли и пыльная мемориальная доска с гербом, и погребальный плюмаж, порыжевший от времени. Осталась только табличка «Отделка фестонами». Сэнди задумчиво смотрел на дом, ставший ему родным. Между тем джип, углядев брата из окошка, уже неслась ему навстречу, повизгивая и хохоча от радости. В этот вечер мистер Шафта выглядел особенно серьезным и озабоченным. Правда, он, как всегда, покачал в джипсе на коленях и даже немножко покатал ее на лошадке. Но все-таки было ясно, что его мысли витают где-то далеко. Миссис Шафта тревожно на него поглядывала, но до поры до времени помалкивала. Как видно, она еще не успела привыкнуть к переменам в характере мужа. Наконец, не вытерпев, она спросила. — Что-нибудь случилось, мистер Шафта? — Мэри, дорогая, — отвечал он нерешительно. А не уехать ли нам вчетвером за море, в Канаду, в следующий раз, когда мисс Мюррей туда отправится? — О нет, Джун, что ты такое говоришь? — воскликнула она. — Оставить могилы детей и этот старый дом, где все они родились и умерли? Нет, такое и представить было невозможно. — Голубка моя, — продолжал он. Я не стал бы ничего такого предлагать, если бы меня не вынуждали обстоятельства. Рано или поздно, но в нашей жизни пришлось бы что-то менять. Я много думал, прикидывал и так, и этак, и, наконец, пришел к заключению, что самое разумное для нас — уехать в Канаду, купить там ферму и работать всем вместе, и тебе, и мне, и Сэнди. «Купить ферму?» — воскликнула миссис Шафта. А Сэнди даже зарделся от удовольствия. Так по душе пришелся ему этот замысел. «Эх!» — сказала мистер Шафта. «Не с того я начал этот разговор. Что ж, придется сказать тебе все как есть. Только прошу тебя, наберись мужества и прими эту новость спокойно. Ты ведь у меня храбрая и умница. Дело в том, что здесь собираются прокладывать железную дорогу. Она должна пройти через наше кладбище, и наша церковь, и наш бедный милый дом подлежат сносу. Мы просто вынуждены будем все оставить и съехать отсюда. За дом и лавку мне дают 400 фунтов. Этого нам хватит, чтобы пересечь океан, купить небольшую ферму и зажить там вчетвером. Вспомни, ты ведь сама из фермерской семьи. Умеешь и сыр варить, и масло сбивать, и за коровами ходить, и за птицей. Сэнди у нас мастер рубить дрова, да и вообще парнишка расторопный. А джипы говорить нечего, за ней и захочешь угнаться, да не угонишься, верно, маленькая? Ну и я, бог даст, научусь управляться по хозяйству. Миссис Шафта и Сэнди оторопели. Этот неожиданный поворот событий совсем ошеломил их. Итак, дом придется покинуть. В этом не могло быть никаких сомнений. Тягаться с железнодорожной компанией им не под силу. А если уж прощаться со старым домом, то почему бы не распрощаться со всем старым укладом жизни и не сменить шумные лондонские улицы на тихий деревенский дом где-нибудь в огромной незнакомой стране далеко за морем? Ферма будет принадлежать им и только им. Там они вырастят Сэнди и Джип, которые после их смерти станут ее полноправными владельцами. Чем больше миссис Шафта раздумывала над предложением мужа, тем больше оно ей нравилось. При мысли, что у них будут свои коровы, гуси и куры, и что она снова, как в былые времена, займется изготовлением домашнего сыра и масла, миссис Шафта даже как-то помолодела. Через 3 месяца были улажены все дела и приобретены билеты на тот же пароход, которым отправлялась и мисс Мюррей с очередной группой бедных детей. Среди немудреной поклажи семьи Шафта были и костыли Джонни. Их собирались поместить в новом жилище на самом видном месте. В день накануне отъезда Сэнди с утра до вечера бегал как угорелый. Он носился от дома к приюту, откуда завтра должны были выезжать подопечные мисс Мюррей, и обратно. Наконец, с делами было покончено, и он возвращался, чтобы провести последнюю ночь под крышей дома, где обрел пристанище в самые горькие тяжкие дни своей жизни. Резкий восточный ветер свистел вдоль узких улиц, набрасывался ледяными порывами из-за каждого угла. Стояла ранняя весна, и хотя дни уже сделались заметно длиннее, холода еще не собирались отступать. Но Сэнди мартовская непогода была нипочем. В добротном пальто из толстого сукна, купленном миссис Шафта в предвидении суровых канадских зим, он чувствовал себя просто замечательно. Редкие прохожие, посиневшие от холода, жались поближе к домам. Мальчик поглядывал на них с неподдельным сочувствием. Ведь не так давно и он точно так же ежился и прятался от ветра под стенами домов. Все питейные заведения были переполнены. Похоже, каждый, у кого в кармане завалялся лишний пенни, брел сюда, чтобы согреться, пропустив стаканчик спиртного. Давнее полузабытое чувство страха охватило Сэнди, когда он проходил мимо этих вращающихся дверей, совсем как в те дни, когда он начал ходить на работу на дровяной склад и панически боялся, что мать встретит его на улице. «Но ведь теперь страшиться нечего», — сказал он себе. «Мать ни за что не узнает в нем своего сына, оборванца-спичечника». А в любое время года ходившего босиком и без шапки. Подгоняемый этими смутными страхами, он ускорил шаг. Почти бегом добрался до кладбища и со вздохом облегчения направился к дому. Пробегая мимо церкви, Сэнди краем глаза заметил темную фигуру, привалившуюся к стене. Он остановился. В один миг его ноги словно бы налились свинцом. Сердце на минуту замерло и снова больно застучало. Он с трудом перевел дыхание. Беда, нежданная беда стояла на пороге. Она грозила не только малышке Джип, но и ему самому. Обернуться? Нет, нельзя, ни в коем случае. Искоса поглядывая на страшную фигуру, он на цыпочках пошел к дому, чувствуя, как немеют спина и затылок. Вот так же бывало, он потихоньку удирал за угол, завидев на улице мать. Ошибки быть не могло. Эта женщина в грязных лохмотьях, полусидевшая под церковной стеной, так что ее голова находилась равнехонько под табличкой с именем покойного дедушки мистера Шафта, была его матерью. У Сэнди от ужаса даже закружилась голова. Значит, в последний момент она все-таки разыскала его и Джипси. Зачем же она явилась? Хочет забрать их обоих, чтобы вернуть к старой гнусной жизни? Мать, судя по всему, спала. Ее голова свесилась на грудь, а тощие костлявые руки безвольно лежали по бокам. Если она пьяна, то, пробудившись, может и не вспомнить, что ее сюда привело, и тогда она просто побредет назад в какой-нибудь из своих излюбленных притонов. Сейчас ему лучше всего потихоньку пробраться в дом и закрыть за собой дверь. А потом он сядет и хорошенько подумает, как ему спасти сестренку, а заодно и себя самого. Малышка Джип возилась с куклой, сидя на приступке у очага, где весело пылал огонь. Миссис Шафта озабоченно упаковывала вещи, которые предстояло взять с собой в путешествие. Прошел уже целый год с тех пор, как умер Джонни, и понемногу его мать снова научилась улыбаться и делала это почти так же охотно, как при жизни сына. Сэнди стоял в дверях и с тоской глядел на нее. Эх, если бы его мать была такой же, как миссис Шафта! Как бы он любил ее! Да что там, он в лепешку бы ради нее разбился! И все-таки, хоть он и затворил за собой дверь покрепче, и даже запер ее на засов, чтобы надежнее переградить матери дорогу в этот дом, темная фигура, привалившаяся к церковной стене, никак не выходила у него из головы. Мать стояла у него перед глазами. Грязная, оборванная, с иссохшим лицом, наполовину скрытым под ветхим черным капором, которую он так хорошо помнил. А на дворе гулял злой восточный ветер и проникал в каждую щель. Он задувал даже в каминную трубу, развивая языки пламени. Его мать. Сэнди старался отогнать мысль о ней и нарочно для этого затеял какую-то забавную игру с сестренкой. Но все равно он постоянно был настороже, то и дело поглядывал на дверь и прислушивался к каждому звуку снаружи. Что же ему делать? Что сделал бы на его месте Джонни Шафта? Чего хотел бы от него Господь Иисус Христос? Спустя час или два он вышел в лавку и, приникнув к оконному стеклу, стал всматриваться в темноту. Он очень надеялся, что мать ушла. Но нет. При свете фонаря, висевшего на стене церкви, видно было, что она сидит, как сидела, и, похоже, спит так крепко, что за все это время даже не шевельнулась. Ну что ж, в любом случае малышку Джип надо спасать. Даже если ему самому придется уйти с матерью и поселиться в их старом логове, сестренку нельзя забирать у миссис Шафта. А он, если надо, останется в Лондоне и будет работать, чтобы кормить свою несчастную пьянчушку-мать. Так горько он размышлял, не сводя глаз с темной фигуры у церковной стены. Как вдруг необъяснимый страх охватил его. Сэнди заколотила такая сильная дрожь, что он едва нашел в себе силы пройти через лавку и открыть кухонную дверь. «Миссис Шафта!» — позвал он дрожащим голосом. С тех пор, как умер Джонни, он всегда называл ее матерью, но сейчас почему-то не мог заставить себя произнести это слово. Миссис Шафта поспешно подошла к нему. На ее добром лице было написано удивление. «Тссс!» — сказал он. «Закройте дверь, чтобы Джип не услышала. Там, во дворе, наша мать. Я до смерти боюсь. Что мне делать? Она сидит там под церковью и не двигается с тех самых пор, как я пришел. Мне так страшно. — А ты уверен, что это она? — спросила миссис Шафта, выглянув в окно. — Да, это точно она, я уверен, — с горечью кивнул Сэнди. Она все-таки нас разыскала и пришла, чтобы помешать нам с Джипси уехать в Канаду. Пусть она оставит сестренку в покое. Я согласен остаться с ней, только Джип пускай не трогает. «Нет-нет», — сказала миссис Шафта, — «она ни в коем случае не помешает тебе уехать с нами. Я понимаю ее чувства, но убеждена, что даже самая плохая мать не хочет зла своим детям. Мы с тобой сейчас пойдем и поговорим с ней. Я скажу, что мистер Мейсон будет ей помогать, а если она бросит пить, то мы пришлем ей денег, чтобы она смогла приехать к нам. И кто знает, быть может, придет день, когда ты, Сэнди, будешь гордиться своей матерью». Она отворила входную дверь и повела его через кладбищенский двор к церкви. Сэнди шел неохотно, почти упираясь. Женщина сидела все так же неподвижно, хотя сильный ветер трепал концы дырявой шали, наброшенной на ее плечи. Тут смутный страх, одолевавший мальчика, обратился в ужас, но в то же время обрел явный смысл. Даже мертвецкий сон не бывает так похож на смерть. «Мама!» — закричал он срывающимся голосом. «Мама!» Но мать не пошевелилась, не замычала ему в ответ, не подняла свесившуюся голову. Миссис Шафта наклонилась и дрожащими пальцами тронула руку женщины, безвольно валявшуюся на земле. — Сэнди! — воскликнула она. — Твоя мама умерла! Поначалу он испытал громадное облегчение. Все его страхи и опасения вмиг испарились. Больше его сестренке ничего не грозило. Отныне оба они принадлежат только миссис Шафта и могут звать ее матерью, и никто на свете уже не отберет их у нее. Правда, в следующую минуту пришло чувство жалости, пускай слабое и мимолетное, но это было сожаление о той, кого он привык считать своей матерью. Наверное, где-то в глубине души он все-таки ее любил. Сэнди встал на колени и, сам не зная зачем, укутал мать шалью, как будто мертвое тело могло мерзнуть под порывами холодного ветра. — Не надо, чтобы Джип ее видела, — мрачно сказал он. — Не будем ей ничего говорить. Я побегу, приведу мистера Мейсона. Он знает, что надо делать. Жалко все-таки, что я не успел сказать матери, что она сможет приехать к нам в Канаду, если бросит пить.